товарищ. А что это за громадный универмаг? Да нет же, это малюсенькое обрастание. Ну зачем вам? Хоть часть оставьте. Конечно, товарищ. Лучше после почты дошлем. Я попрошу вас без замечаний. Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных событиях. Я бы мог спросить себе дополнительный вагон бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам тоже это очень и очень пригодится. Получим Штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширим Штаты, я переведу масштаб межпланетный. Надеюсь, вы не хотите без канцелярии и дезорганизовать планету. Не возражайте, гражданочка. Жалко же с планету. Да, бросьте вы с этим возиться. Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком. Попрошу не забывать, это мои люди. И пока я не снят, я здесь расправный и главный. Мне это надоело. Я буду жаловаться всем. На все действия, решительно всем. Как только вступлю в бразды. Ставьте сюда вещи. Где портфель светло-желтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте, не волнуйтесь, подожду. Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков. Оптимистенко уже готов броситься за портфелем, но навстречу ему выходит Поля. Портфель у нее в руках. Пожалуйста, не шипи. Я прибирала дома, как ты велел. Сейчас вернусь, да прибираю. Вижу, забыл, думаю, важное. Смешно. Прибежала, пожалуйста. Принимаю портфель и принимаю к сведению. Нужно напоминать раньше. В следующий раз я буду это рассматривать как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатый, выйдите. Прощай, Поля. Как только я устроюсь, я буду присылать тебе треть чего-нибудь. В согласии с практикой суда и вплоть до изменений устаревшего законодательства. Вещи Победоносикова увозят. Важно входит Понт Кич. Он останавливается и с чувством собственного достоинства озирается по сторонам. Варнагр! Траус Лип Жасмин, дай нам! Плюньте билеты! А мистер Понт Кич говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужно, партийный или железнодорожный. Оптимистенко приглашает Понт Кича на машину времени. Появляется Иван Иванович. Привет! Вашего и вашим, и нашим достижением. Еще одно последнее усилие, и все будет изжито. Вы когда-нибудь видали социализм? А я сейчас увижу социализм. Удивительно интересно. Со всех сторон к машине продолжают стекаться пассажиры. Победоносиков становится в позу оратора.